Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, мы снова встречаемся, и я обещал вам рассказать историю, как мне, бригадиру Этьену Жерару, еще тогда не бригадиру, конечно, достался король. Вот здесь, вот вы видите, в петлице мундира, я тут ношу ленточку, но медаль я держу дома в кожаном кошельке и не решаюсь ее вынимать, разве только какой-нибудь из нынешних генералов или знатный иностранец заедет в наш городок и захочет воспользоваться случаем, чтобы засвидетельствовать почтение знаменитому бригадиру Жерару. Тогда я надеваю медаль на грудь и закручиваю усы а-ля Моренго, так, чтобы седые кончики торчали до самых глаз. И все-таки боюсь, что ни им, ни даже вам, друзья мои, никогда не уразуметь, что я был за человек. Вы меня знаете как штатского, ну, конечно, с выправкой и молодецким видом, но все же как обыкновенного штатского. Посмотрели бы вы на меня, когда я стоял в дверях гостиницы «Валамо» 1 июля 1810 года, вы бы поняли, что такое настоящий гусар. Целый месяц я томился в этой забытой богом деревне, по милости проткнувшей мне щиколотку пики, из-за чего я долго не мог ступить ногой на землю. Тогда я еще не командовал бригадой, как вы понимаете, хотя держался как бригадир, но я был самым молодым полковником во всей армии, и полк заменял мне жену и детей. У меня разрывалось сердце при мысли, что они обездолены. О, тот счастливый июльский день, когда я впервые доковылял до дверей и стоял под лучами золотого испанского солнца. Накануне вечером я получил вести из полка. Он был в Пасторосе, по ту сторону гор, лицом к лицу с англичанами, не больше, чем в 40 милях от меня, если ехать по дороге. Но как я мог до них добраться? Та же пика, что проколола мне щиколотку, убила моего коня. Я посоветовался с Гомесом, хозяином гостиницы, и со стариком-священником, который здесь ночевал, но оба заверили меня, что во всей округе не осталось даже жеребенка. Хозяин и слышать не хотел о том, чтобы я ехал через горы один. По его словам, в тех местах хозяйничал со своим отрядом «Эль Кучильо», глава испанских партизан, а попасться ему в руки значит умереть под пытками. Старый священник заметил, однако, что это вряд ли может остановить французского гусара, и если у меня были колебания, то после его слов они исчезли окончательно. Но конь! Где взять коня? Стоя в дверях, я усиленно размышлял и придумывал всякие планы, как вдруг услышал цокот копыт и, подняв глаза, увидел крупного бородатого человека в синем плаще военного образца. Он ехал верхом на вороном коне с белым чулком на левой передней ноге. «Здорово, товарищ!» — окликнул я, когда он подъехал ближе. «Здорово!» — ответил он. «Я полковник Жерар из гусарского полка», — отрекомендовался я. «Пролежал здесь раненый целый месяц и теперь готов присоединиться к своему полку в Пасторосе». «Я мсье Видаль из интендантства», — сказал он. «Я тоже направляюсь в Пасторос. Буду рад вашему обществу, полковник. Говорят, что в горах небезопасно». «Увы», — вздохнул я, — «у меня нет коня. Но если вы продадите мне своего, я обещаю прислать за вами отряд гусар». Он отказался наотрез. Напрасно хозяин наговорил ему всяких ужасов про Эль Кучильо, а я твердил о долге перед армией и страной, которую он обязан исполнить. Он даже не стал спорить и громко потребовал вина. Я не без задней мысли предложил ему сойти с лошади и выпить со мною, но он, должно быть, прочел что-то на моем лице и только замотал головой. Тогда я подошел к нему, намереваясь схватить его за ногу, но он вонзил шпоры в бока лошади и, вздымая облако пыли, умчался прочь. Клянусь честью, можно было сойти с ума, глядя, как этот малый резво скачет догонку своим ящиком с говядиной и бочонком коньяка, и думая при этом о 500 великолепных гусар, которые остались без своего полковника, с горькими мыслями. Я смотрел ему вслед. И кто же, вы думаете, вдруг тронул меня за локоть? Тот старичок-священник, о котором я уже говорил. «Я могу вам помочь», — сказал он. «Я тоже еду на юг». Я крепко обнял его, но тут у меня подвернулась щиколотка, и мы оба чуть не упали на землю. «Довезите меня до Пастороса!» — воскликнул я. «И вы получите четки из чистейшего золота!» Я взял себе такие четки в монастыре Святого Духа. Это еще лишний раз доказывает, как необходимо во время кампании прибирать к рукам все, что можно, и какую пользу может иногда принести самая неожиданная вещь. «Я возьму вас с собой», — ответил он на прекрасном французском языке.